«Это не он», — сказал папа. «Тот, кого я имею в виду, никогда не удовлетворился бы столь незначительным положением». «Не так уж это незначительно — состоять в моей отборной гвардии», — поморщился эрцгерцог. Папа недовольно прищелкнул языком. «Вы не знаете, о чем говорите. Вы уверены, что ваш новый гвардеец носит именно это имя? Пьетро Кукан де Кукан?» «Уверен», — ответил эрцгерцог. «Причудливость этого имени меня заинтересовала, и я спросил, откуда оно у него. Он сказал, что родом он из Чехии». «Тогда это он!» — вскричал папа. «Как он выглядит?» Эрцгерцог, задумавшись, склонил голову, причем обильная плоть под его подбородком разделилась на три совершенно одинаковых валика. Подумав и найдя достойный ответ, он поднял голову, валики исчезли, и изрек. «Выглядит он обыкновенно». «Хорошего ли роста?» — гнул свое папа. Эрцгерцог заявил, что, конечно же, он принимает в свою стражу только рослых, хорошо развитых молодцов, не каких-нибудь заморышей, мальчиков с пальчик или недоносков. Едва выговорив эти слова, он в испуге осекся, только сейчас сообразив, что и папа — человек роста скорее низенького, чем среднего. Однако его святейшество не обратил внимания на эту невольную бестактность. «Ну а в остальном, — настаивал он, — как насчет божественной улыбки? Он красив?» Этот вопрос рассеял опасения герцога, что он обидел папу, но и в высшей степени удивил его. «Сказать по правде, ваше святейшество, в вопросе красоты я обращаю внимание исключительно на женщин, и я все более и более восхищаюсь грубым островным народом Англии, который, помимо прочего, в этом вопросе нашел совершенно точное определение. У них прекрасны только женщины, в то время как мужчина, если он вышел из рук матери природы, более или менее ничего, в лучшем случае называется красивый или пригожий». «Так каков же, во имя любви Господа Бога, этот Пьетро де Кукан? Красивый или пригожий?» «Этого я не умею уточнить», — сказал эрцгерцог. «Со всей определенностью могу лишь сказать, что он не косоглаз, не носат, и подбородок у него не слишком длинный. Я принимаю в свою гвардию только бравых молодцов». «Бравых молодцов! Сударь, разговаривать с вами все равно, что козу на льду пасти. И вы не нашли в нем ничего примечательного?» «Как не нашел, ваше святейшество? Я ведь уже сказал, его дурацкое имя». «Вы с ним разговаривали?» «Конечно, ваше святейшество, ведь своих гвардейцев я отбираю лично». «И он не поразил вас своим красноречием?» «Не поразил, ваше святейшество. Да из чего бы? Ведь мы говорили только о его плате. Он получает самую низкую, потому что он калека, и принял я его просто по необходимости, людей-то нет. Армия Вальдштейна поглощает все силы, способные носить оружие». «Калека, говорите?» — горестно переспросил папа. «Где же и как он искалечен? Возможно ли, мыслимо ли, что вы приняли калеку в свою лейб-гвардию?» Эрцгерцог выпятил грудь. «Он калека с моей точки зрения, потому что на левой руке у него не хватает пальца, а я этого не люблю. Согласитесь, ваше святейшество, ведь это как если бы в хрустальном бокале, покупка которого стоила вам известных усилий, обнаружился бы крошечный, но снижающий ценность сосуда пузырек».